Он сел за письменный стол, положил перед собой крестик и принялся водить над ним руками, словно что-то растягивал. Дрогнув, серебро нехотя меняло форму. На лбу Кощея выступил пот, и он мотнул головой, стряхивая капли, но свои действия не прекратил. Постепенно крестик превратился в длинную тонкую проволоку. Передохнув пару секунд, Кощей, по-прежнему не касаясь серебра, начал делать движение, будто плетет. Проволока искривилась, как над пламенем горелки, покорежилась и вскоре, подчиняясь воле Кощея, приобрела форму ларчика. Но он получился не столь изящен, как настоящий, но был тоже вполне достойного внешнего вида. Ух! Кощей обессиленно откинулся в кресле, свесив руки и прикрыв глаза. «Детка, убери его, футляр!» — вяло попросил он. Женька подняла ларчик двумя руками и немного полюбовалась, затем с сожалением выполнила требуемое. «Здорово!» — восхищенно выдохнула она. «Дядя Максет, а это колдовство или магия?» «Где?» — Кощей приоткрыл глаз. «Ну то, что вы делали!» «Понятия не имею», — признался Кощей. «Я просто умею. Ну, с прежних времен осталось». «Это даже круче, чем фокус с монетой», — призналась Женька. «Когда вы духов своих кормили, вы еще обещали меня научить», — вкрадчиво добавила она. «Да», — удивился Кощей и неожиданно легко согласился. «Ладно, заслужила, госпожа адвокат». Он со вздохом вынул из кармана гинею, подбросил ее в воздух, щелкнул пальцами, и монета разлетелась золотым дождем мелких искорок. Но не успели они, повинуясь силе притяжения, упасть вниз, как Кощей изобразил, будто что-то сгребает в горсть, и золотые искры послушно легли в ладонь, сложившись в гинею. «Такого быть не может», — уверенно заявила Женька. «Это точно фокус, да?» «Нет, это молекулярная память», — устало отозвался Кощей. «Серебром я так не могу. Очень тяжелый в работе материал. Ты иди, тренируйся. Столько со мной общаешься, глядишь, и нахваталось чего». «А как делать-то?» Женька взяла монету и повертела ее в пальцах. На ощупь гинея была тяжелой, горячей и очень твердой. «Просто сосредоточься на том, что тебе надо», — вяло ответил Кощей, неопределенно покрутив в воздухе кистью. «Представь, что монета разлетается, и выброси мысль в пространство». «Щелчком?» «Любым резким движением, а хоть так». Он сделал жест, будто отбивал щелбан большим пальцем. «Хоть так». Он словно мячик вверх подбросил. «Можешь, как я. Теперь дай мне отдохнуть». Оставив злодея в покое, Женька взялась за тренировку. Монета раз за разом падала на диван. Через 10 минут у девушки уже мозоли появились от постоянного прищелкивания пальцами, а толку было ноль. «Ты не веришь, что получится», — наставительно сказал Кощей, очнувшись. «А ты должна точно знать, что у золота нет другого выхода, кроме как подчиниться. Давай-ка вместе, бросай». Монета сверкнула в воздухе, и Женька одновременно с Кощеем щелкнула пальцами. Искры легли в его ладонь, вновь становясь монетой. «Почувствовала что-нибудь?» — осведомился Кощей, перекинув гинею Женьке. «Нет, а надо было». «Плохо сосредоточилась. Давай еще». С 10-го раза Женька почувствовала, как в момент щелчка из большого пальца словно выдернули мешавшую занозу. Монета разлетелась в пыль, а по всей руке разлилось приятное тепло, и девушка восторженно вскрикнула. «Здорово!» — заорала она. «Давайте еще попробуем!» хватит на сегодня, — усмехнулся Кощей и резко встал, отодвинув кресло. — Запомни это ощущение и в следующий раз старайся его повторить. — А ты чего сидишь? — Идем, у меня идея появилась. — Давай к себе и переоденься, как положено девушке. — Что, и ботиночки обувать? — Да, и жди внизу, я быстро. Спустя 20 минут по центральной улице Лондона, традиционно именуемой Хай-стрит, вышагивал элегантно, хоть и странно одетый джентльмен в черном костюме. Рядом топала девушка скромного вида. Кощей, постукивая тростью по булыжникам, воплощал самоуверенность и богатство, а семенящая с ним под ручку Женька — бедную родственницу. Хай-стрит был широкой и чистой. Булыжники блестели после дождя. Двухэтажные дома вдоль левой стороны улицы были свеженькие, словно только что отстроенные. Возле многих торчали швейцары в расшитых гербовых ливреях. К одному из домов с другой концы улицы со стороны платной конюшни подогнали изящную карету, и швейцар помог пожилому человеку забраться внутрь. На запятки тут же запрыгнул шустрый лакей, и карета укатила. По правой стороне тянулись магазины. От их блеска у Женьки, отвыкшей от витрин большого города, в глазах рябило. Через окна виднелись малочисленные покупатели, придирчиво выбиравшие товар. Гуляющие, все сплошь в дорогих нарядах, брезгливо косились на Женьку и старались случайно не задеть. Это оскорбляло. Уловив момент, Женька исхитрилась ловко подставить подножку юной зазнайке, шествующей в сопровождении слуг. Девица всплеснула руками и едва не навернулась прямо на камни, но слуга, уронив покупки, успел ее подхватить. Женька почувствовала боль в плече и робко подняла глаза. Над ней стоял разгневанный, действительно разгневанный, любимый дядюшка Максет. «Немедленно извинись!» — прорычал он. И с улыбкой из своего арсенала, той самой, от которой сердце ёкает, искренне обратился к упавшей девице. «Простите мою племянницу, умоляю вас. Она всего второй день как прибыла из совершенно дикой страны и весьма неуклюжа». С такими словами он сильнее сжал пальцы. Женька ей ойкнула от боли, и на глаза навернулись слезы. «Мы ждем!» — рыкнул Кощей. «Простите меня, мисс!» — всхлипывая от злости, проговорила Женька и присела в корявом реверансе. «Я была неуклюжа!» Девица хотела посмотреть высокомерно, но тут узнала Кощея. «Лорд Блэкгот?» — удивленно спросила она. «К вашим услугам!» — поклонился Кощей. «Вы меня не помните?» «Как можно вас забыть, мисс Джонс? Помню, в те времена, когда я играл с вашим отцом в шахматы, вы были чудесной маленькой девочкой. А сейчас, как я вижу, стали похитительницей сердец». От его любезности Женьку затошнило. «Так эта милая девушка, ваша племянница?» Девица сразу стала предельно обаятельной, словно и не она минуту назад взглядом размазывала Женьку по булыжникам. «О да, Джейн Блэкгот. Джейн, это мисс Генриетта Джонс. Надеюсь, вы не сердитесь». «Ну что вы!» Мисс Джонс засмеялась. «Мисс Блэкгот, безусловно, мила. Конечно, бедняжке тяжело сразу привыкнуть к такому великолепию. Вы ведь вместе будете у нас на приеме?» «Простите?» «Папа через 3 дня дает летний прием в нашем загородном доме, и вы оба обязательно должны присутствовать. Я немедленно распоряжусь насчет приглашений. Папа и мама будут очень рады». «Почту за честь. Передайте мои наилучшие пожелания вашим достопочтенным родителям». Все еще улыбаясь, Кощей раскланялся с мисс Джонс и поволок Женьку дальше. «Пустите!» — процедила Женька. «Больно!» «Обойдешься!» — решил Кощей. «Ты во что меня втравила?» «А что, вам же рады будут? Да больно же!» «О да! Мне будут рады, особенно миссис Джонс!» — согласился Кощей и с досадой продолжил. «От них теперь не отвяжешься, ни от мамы, ни от дочки. И нам еще повезло. Будь это другая дурочка, меня могли на дуэль вызвать. Отлично начало!» «Пустите!» — Женька топнула ногой. В ответ Кощей, схватив ее за оба плеча, приподнял на уровень своих глаз и проникновенно сказал: «Позволишь себе еще хоть одну выходку? Будешь сидеть дома в заперти, пока я не покончу с делами. Поняла?» Закусив губу, Женька молча кивнула, проклиная про себя злодея. «Хорошая девочка!» Кощей поставил ее на место и любезно предложил руку, взглядом обещая растереть в пыль, если не будет паинькой.